Всем, кто нас слышит, с помощью джаза можно выразить все, что угодно. В том числе можно выразить и главную проблему зависимости. И песня эта была посвящена попытке бегства из мира. Ну, во всяком случае, просьбе унести куда-то прочь из того мира, который мы, люди, сами себе построили. В этом, наверное, для меня самое слово «зависимость». Об этом слове и о том, что оно значит, мне хотелось поговорить сегодня в прямом эфире по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Сегодня зависимость стала одной из форм наших страхов. Мы все время боимся стать зависимыми. И чем каждый месяц, наверное, описываются все новые и новые зависимости. Сегодня их разделяют на химические, нехимические и промежуточные. Химическими называют, разумеется, прием наркотиков, алкоголя, токсических веществ, не относящихся ни к наркотикам, ни к алкоголю. К нехимическим относят азартные игры, сексуальную зависимость, любовную зависимость, зависимость от отношений. Зависимость от избегания чего-либо, работоголизм, зависимость от траты денег и шопинга. Конечно, каждый день возникают новые нехимические зависимости. Я не упомянул многообразные компьютерные проблемы, интернет-зависимость. Но существует болезненная зависимость от физических упражнений, наверное, от психологических тоже. Зависимость от духовного поиска, зависимость от состояния перманентной войны с кем-нибудь. Зависимость от автомобиля вообще и от так называемого веселого автовождения в частности. Короче говоря, кругом одни зависимости. С чем это связано? Как вы понимаете слово «зависимость»? Что для вас оно значит? От чего вы зависимы? Это вообще в самом широком смысле этого слова болезненное состояние или нет? И чем болезненная зависимость отличается от нормальной? Ну, например, в тех же самых отношениях. Ну, я уже не говорю о том, что существует зависимость от зависимого человека. Ее сегодня называют созависимостью или человеческой зависимостью. В общем, за что бы человек ни взялся, он все время может перешагнуть грань зависимости. От чего зависимы вы, дорогие радиослушатели, и ваши дети, близкие? Как вы считаете, зависимость – это всегда болезнь? И как найти границу? 495-956-15-14. Наш постоянный телефон. На какую-то музыкальную попытку выбраться из ловушки одних сплошных зависимостей мы сегодня ищем в джазе. Took a trip on a train, and I thought about you. We passed a shadowy lane, and I thought about you. Two or three cars parked under the stars, a winding stream. The moon shining down on some little town, and with each beam it was the same old dream. Every stop we made, I thought about you. Down the shade, I got blue. Peeped through the crack and looked at the track, the one going back to you. What did I do, do? I thought about you. A shadowy lane, and I was dreaming of you. Two or three cars under the stars, a winding stream. The moon shining down on some little town. With each beam, it was the same old dream. Every stop, stop. Серебряные нити. Я могу даже предложить маленький мифологический тест на зависимость, ну, чтобы вам было, может быть, немножко интереснее. Это миф о Сизифе. Вы, наверное, помните, что царь Коринфа, Сизиф, обманом однажды поймал бога смерти Танатоса, или даже самого Аида, по наиболее распространенной версии мифа, и стал удерживать его в плену. Люди перестали умирать, а боги, обеспокоенные сложившимся положением, освободили бога смерти. Душа Сизифа была исторгнута и отведена в царство теней. Там боги приговорили его вкатывать на гору тяжелый камень, который, едва достигнув вершины, раз за разом скатывался вниз. Отсюда, кстати, пошло выражение «Сизифов труд», означающее тяжелую, бесконечную, безрезультатную работу и муки. Если хотите, душу Сизифа обрекли на работоголизм. Вот, я думаю, что если вы видите в мифе о Сизифе только одно страдание, как в работоголизме, только одну болезнь, то тогда вы сами склонны к зависимости. А вот если вы способны увидеть в истории вкатывание день за днем на гору камня что-то другое, то, наверное, у вас есть склонность к независимости, поскольку что она такое, мы вообще задумываемся крайне редко. Ну, если задумываться, то сейчас называют главными свойствами зависимости, личности зависимого человека, низкую самооценку, потребность постоянного одобрения и поддержки со стороны других, неопределенность психологических границ личности и ощущение своего бессилия что-либо изменить в отношениях или в жизни, которая оказывается деструктивной. Самое ужасное, когда я считаю что-то похожее, заключается в том, что, ну, я не знаю, как вы, а вот почти к каждому из нас это можно отнести. Поэтому, может быть, лучше задуматься про миф о Сизифе, ну, как вариант. Если хотите, мы можем вместе об этом подумать. А у нас на связи Владимир Александрович Иванов, профессор, руководитель Центра чувства покоя и один из главных российских специалистов по психологии зависимости. Здравствуйте, Владимир Александрович. Добрый вечер вам и всем нашим радиослушателям. Что же все-таки такое зависимость? Раскройте эту загадку для нас, Владимир Александрович. Как вы считаете? Ну, вот мы начали перечислять зависимость и сказали такое слово «вновь возникающее», да? И в конце своих, так сказать, вот вступления привели пример с Сизифом. Но это говорит о том, что зависимости, в общем-то, были в прошлые времена, они сейчас, и они не появляются новые, они просто возникают. И связано это с тем, что наш мир перед каждым человеком расширяется, возможности его удовлетворения, его потребностей шире, и отсюда возникают наши зависимости. Но действительно, что же такое зависимость? Мы перечисляли много разных определений, или, сказать, предметов, за которые человек зависит, и человека, вы указали, что тоже зависим. А что же это на самом деле представляет своя вещь? Сия вещь. Давайте попробуем посмотреть на эту вещь, и, так сказать, ну, как бы, то, что мы наблюдаем. Вот с человеком. Неважно, какая будет зависимость. Но возьмем, к примеру, там, компьютерная зависимость, которая наиболее сегодня современна и распространена. В чем суть этой зависимости? Как мы наблюдаем эту вещь? Что мы видим? Мы видим человека, который хочет пользоваться компьютером, и что он хочет в этом действии получить удовольствие. И если мы, или родители, или кто-то другой, лишаем человека вот, пользоваться этим компьютером, то видим, что некоторую фрустрацию, да, проявление неудовлетворенности. Вот давайте отправляться от этого состояния, определять зависимость через переживания. Что человек переживает, когда он пользуется компьютером? Он испытывает удовольствие от того, что он обладает этим предметом, либо не испытывает удовольствие, то есть неудовлетворенность испытывает, когда этого предмета нет. И это относится как к веществам, предметам, так и людям, к которым мы можем быть зависимым. Это то, что мы с вами наблюдаем. Но чтобы развивать дальше эту мысль, давайте определим, чтобы мы друг друга понимали, что такое удовольствие и что такое неудовольствие. Потому что все дальше наш рассказ пойдет через определение. Давайте попробуем определить. Так что такое удовольствие? Это все-таки состояние человека, да, это все-таки психическое состояние человека, которое хотят повторить, вызвать, восстановить. Ну, что мы, собственно, и наблюдаем, когда люди там, зависимые от сладкого, да, стремятся пойти, приобрести там ту же самую шоколадку, ту же самую булочку, да, с тем, чтобы что, получить это удовольствие, к которому стремятся, да. А что же такое неудовольствие? Это состояние, тоже это психическое состояние, которое желает избавиться, к которые не хотят повторять, и повторение которого нежелательно. Вот в этих терминах можно описать нашу зависимость. Итак, по существу мы получаем, что зависимость, либо человек стремится получить удовольствие, да, либо стремится избавиться от того состояния, в котором он оказался. Владимир Александрович, можно я вас перебью? Можно. Значит ли это, для меня всегда этот вопрос центральный, значит ли это, что независимый человек – это человек, который ни от чего не получает удовольствий? Нет. Сразу скажу, нет. Или получает слабые удовольствия? Ну, недостаточные. Давайте я продолжу эту мысль. Давайте. Только учтите, что у нас не очень много времени. Да, я очень коротко постараюсь. Итак, получается, мы же стремимся получить удовольствие, я повторюсь, или избавиться от неприятного чувства. И так с каждым из нас. Значит, получается, мы попадаем в зависимость, все мы можем попасть в зависимость. Вопрос это что? Что является предметом зависимости? Здесь очень интересная и тонкая грань. Как перейти, вот, когда мы говорим действительно о зависимости или о нормальном поведении. Смотрите, каждый человек имеет определенный вид на поведение, удовлетворяя свои потребности, так? Он переключается с одного желания на другое, с одного поведения на другое, и так весь цикл жизни идет у него. Когда мы говорим о зависимости, или сейчас в принятом общественном понимании зависимости, когда одно желание, преобладает над всеми остальными. Давайте рассмотрим вопрос с компьютером. Мы видим, что такое вот человек постоянно тратит свое время, проводя большую часть времени в компьютере, играя в эти игры, общаясь и так далее. То есть он что перестает делать? Он перестает, может быть, есть, да, нормально, не моется, не бреется. Это действительно так. То есть одно желание вытесняет все остальные желания. Вот в этот момент мы обнаруживаем, что есть зависимость. Да? И только лишь человека лишить его этого удовольствия, он выдает такую реакцию, да, когда вот родители начинают говорить, что нельзя, это вот просто начинается в бешенство какое-то в человека впадать. Это мы привели пример только на одном виде поведения. Скажите, пожалуйста, вот человек, который страстно хочет компьютера. Ну, угу. Так, давайте, я немножко утрирую, конечно. Вот человек, который страстно хочет компьютера, не бреется, не ест. Я, правда, таких знаю очень мало, ну, знаю. Он хочет компьютера, вот этот вот пластиковый экран, мерцание цветов, что доставляет ему удовольствие? Вот весь секрет заключается в том, что такое желание. Ну, возможно. Наша зависимость связана с нашими желаниями. Она не может быть. Потому что как можно удовлетворить свою потребность или получить удовольствие? Так главное желание. Поведение. Так главное желание это у него какое? Жаль. Совершенно верно. Теперь давайте попробуем определить. Желание это то поведение, которое хочется совершить для того, чтобы получить либо удовольствие, либо избежать неприятностей. Мы совершаем поведение. Ну, в психологии это называется желание, да? Так в чем заключается вот действие с компьютером? Человек хочет что? Включить этот компьютер, да? Открыть, ну, нужную страницу, полизать. Открыть что? Игру. И начинается, вот он хочет совершить вот эти действия. Если он эти действия не совершает, он испытывает вот это ощущение фрустрации. Но ведь это относится к любому виду зависимости. Это можно говорить о сладком, да? О рыбалке. Управление автомобилем, ну, то, что вы сегодня сказали, в том числе и зависимость от наркотика, химическая зависимость. То есть наше представление, это описывающее сейчас явление, распространяется на все виды зависимости. Как это выглядит у зависимого человека? Ну, возьмем, к примеру, наркоманию, да? В чем тут суть, собственно, его зависимости? Что он хочет сделать? Он хочет приготовить наркотик и употребить. Вот эти действия определяют суть этой зависимости. То есть без удовлетворения этого желания зависимости не будет. Если он не удовлетворяет эти действия, не совершает эти действия, да, то и зависимости не бывает. Вот весь фокус Но что здесь тонкость, какая грань? Дело в том, что когда формируется желание человека, да, мы как-то еще можем ими управлять. Когда можем переключаться с одного желания на другое, на третье, на четвертое, пятое. Но наступает момент, когда уже этим управлять желаниями человек не в состоянии. Именно в этот момент мы и говорим о зависимости. То есть, когда он стремится заниматься только одним. А для наркомана это как раз употребление наркотика, и все в жизни есть, учеба, работа, общение с близкими, родными, все выпадает. То есть он перестает управлять этим желанием. Ну, если посмотрим на реальность, а так оно начинает, происходит. Как это происходит? Постепенно. Одно употребление, второе, третье, через некоторый промежуток времени человек не способен управлять этим желанием. И тогда мы говорим о психической зависимости. Почему? Потому что стремление к удовольствию. А когда человек испытывает мучительное состояние ломки, болезненное состояние, да, вот это уже физическая зависимость, от которой хочется избавиться любыми путями, и в том числе повтором употребления наркотика. Вот по существу главный путь возникновению зависимости, понимание его, ну и, конечно, борьбы с этой зависимостью. А в чем борьба? Ну, как бы, вот ведь в чем загадка или засада. Очень часто получается так. Говорим мы о зависимости психологической, потом переходим на химическую, и тут же у людей возникает нормальная, законная мысль. От химической зависимости можно избавиться от физической. Только химическим способом. Да, ну, как бы получается обреченность какая-то. Ну, а может человек избавиться от зависимости психологически? Можно. Ну, самый главный корень, собственно, проблемы зависимости, если мы имеем в виду наркотики, алкоголь, табак или, так сказать, что-то еще, он связан с психической составляющей. Ну, давайте посмотрим на реальность. Вот люди приходят лечиться от наркомании, проходят ломку, да? Лечат абстиненцию. Это действительно очень успешное достижение. 100% эффект. А там остается еще один процесс. Да? Вроде бы боли нету, все хорошо, от страданий избавляться не надо, но остается внутренний процесс. Как и говорят ребята, там он в голове. И на это направлена реабилитация. Для того, чтобы человека вытащить от этой психической зависимости. Что сделать для этого надо? Ну вот, видите, есть реабилитационные центры, да? Не про центры, не про центры, про психологическую операцию, Владимир Александрович. Какую? Вот что я как надо раз проделать? Да. Надо вот это желание, которое есть, совершать приготовление, употребление, изъять из головы. Вот весь, собственно, фокус. И деть куда? А как это делается? Да. А тогда это нужно проделать некоторую процедуру, да, это все-таки желание, это образы человека, образы, которые связаны с вот этой последовательностью приготовления, употребления, тем удовольствием, которое предвосхищается, когда человек стремится совершить это действие. Если эти образы в спокойном состоянии, в чувстве покоя, да, повторить несколько раз, они ослабевают и прекращают свое действие. И получается, что желание исчезает. Вот если говорить о нашей так, практике, то вот работая с зависимыми наркоманами, да, мы применяем этот прием, называется итерационное угашение, которое позволяет за одну процедуру изъять это из головы, ну, мы говорим это условно изъять из головы, прекратить действие, вот это, эту связь временную разорвать, оказывается, всего за 2 часа. Это уже делается 18 лет. Достаточно простая процедура. Здесь никаких гипнозов, никаких НЛП, никаких каких-то чудес нет. Просто дается инструкция человеку. Он выполняет в уме упражнения. И в конце этого упражнения, через 2 часа, и тяги нет. И это еще и проверяется тестом. Спасибо большое, Владимир Александрович. К сожалению... Надо послушать и другие мнения. И я просто сразу скажу, что мы вам очень благодарны, и что мы на самом деле о зависимости с Владимиром Александровичем уже спорим много лет, и сейчас в чувстве покоя будем собирать группу лечебную, терапевтическую, психологическую группу вместе. Владимир Александрович Иванов и Александр Геннадьевич Данилин. И если кто-то нуждается в том, чтобы пройти ту процедуру, о которой только что говорил Владимир Александрович, то можно позвонить по телефону 8-495-201-3511. 8-495-201-3511. Группа будет в апреле, поэтому, пожалуйста, запомните этот телефон. Ну, а у нас еще одна музыкальная пауза. Ну что ж, продолжаем разговор о зависимости. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы из Брянска? Я считаю, все-таки зависимых людей больше бы физическим трудом от этой зависимости избавлять. Ну, как Сизифа. Не так это, чтобы конкретно там копать траншею. И цель такой физический труд, а затем у каждого есть зависело какие-то свои предпочтения, хобби или как бы сказать. Вот работать, физическая работа хорошо она прочищает эти все вот наклонности плохие. И затем, вот, любит он, допустим, смотреть любимую команду, вот, футбол будет. Вот, поработаешь, хорошо потрудишься, посмотришь затем это, и у него уже будет цель. Вот, чтобы посмотреть любимую команду, которая будет, вот, играть, допустим, в этот день, он должен потрудиться хорошо, чтобы... Спасибо большое, Владимир. Я хочу вот что сказать. Я ведь хочу сказать, что получается странная штука. Ну, странная. Первое. О зависимости от телесериалов мы неоднократно говорили в эфире программы «Серебряные нити». Можем поговорить еще. Футбольная зависимость и футбольные фанаты как форма зависимости, это уже, по-моему, да, описывают и клиницисты, не то что радиопередачи. Как бы, мало того, ну вот, например, да, правда, на полном серьезе главный нарколог говорил о том, что скоро в список зависимостей включат зависимость от селфи, например, то есть вот от автопортретов, знаете, ходят вот мальчики и девочки со штангами, на конце которых висит гаджет, который какой-нибудь фотографирует сами себя. Поэтому получается примерно такая реабилитация в вашем предложении, Владимир. Ну вот, роем траншею, и за это даем посмотреть любимый футбол. Другое удовольствие. Я же пытаюсь сказать, что зависимость стала таким общим словом. Родители говорят детям, что ты уж больно зависимый стал. От этой девушки, например. Или от компьютера. И это всех пугает, потому что на горизонте сразу начинает маячить что-то вроде лечения. Ну вот... Владимир что-то такое говорит. Я-то сам... Мы чем дополняем с Владимиром Александровичем Ивановым друг друга? Понимаете, какая штука? Я глубоко убежден в двух вещах. Первая вещь, она заключается в том, что никогда не бывает зависимость от наркотика. А вот зависимость от легкой жизни, от жизни без трудностей, от нежелания взрослеть, вот эта зависимость бывает еще как. То есть я считаю, что большая часть тех форм поведения, которые мы начинаем включать в классификацию болезней, для человека абсолютно естественно. И все зависит от двух вещей. Первое. Не убегает ли он сам, сознательно, абсолютно, с помощью этих объектов от реальности. И вторая. А пытается ли он искать какие-то другие удовольствия или объекты в реальности? И вообще, можно ли их там, в материальном мире, эти объекты найти? Ну вот, получается так. За что не возьмешься, то зависимость. Как бы, как только ты от чего-то начинаешь получать удовольствие, кто-то грозит тебе пальчиком и говорит: жена, муж, не знаю, брат, сестра, мама, сотрудники на работе. Какой-то ты стал зависимый. Но ведь на самом деле, если человек живет, или если систему его ценностей составляют исключительно предметы и объекты материального мира, то он неминуемо становится от них зависимым. Ну, получает женщина удовольствие от того, что она покупает себе новую одежду. Муж, который не хочет тратить денег, говорит: это у тебя зависимость. Ну и действительно, заглянешь в шкаф, там накопилось такое количество барахла, от которого не знаешь, куда избавляться. Я ведь не случайно завожу этот разговор после передачи о символизме и о Вячеславе Иванове. Потому что вот там, в пересечении у символистов, там, где пересекался реальный мир и нереальный, там, где образовывался символ, понимание которого порождало у этих людей, у символистов, стихи и радость общения. Вот когда мы эту составляющую реальности начинаем терять, то мы начинаем метаться между бесконечными зависимостями. Ну, надоело тебе шататься по гипермаркетам в поисках одежды. Ты купил автомобиль и гоняешь по, не знаю, по МКАД, например. Тебе это надоело, ты пошел учиться знакомиться с женщинами профессионально. Тебе это надоело, ты пошел играть в казино. И ты никак не можешь вылезти из этого круга. В конце концов, плюнул и, как папа, пошел пить. Мы все время болтаемся в попытке найти свои удовольствия исключительно вовне. И никак не можем обернуться внутрь. Вот то, что Владимир Александрович Иванов делает, оно все равно делается в воображении человеческом, то есть внутри. Стоит повернуться от исключительной ценности объектов внешнего мира, простите, к объектам внутреннего, как вдруг выясняется, что ты способен что-то понять сам, то есть стать независим. Здравствуйте, Алексей. Алло, добрый день. Да уж ночь скоро. Слушаем вас. Я хотел сказать о том, что часто ответ кроется в самом слове, то есть в данном случае слово «зависимость». Мне оно напоминает слово «зависание». То есть, как какой-то непройденный урок человека в его осознании. Вот. Обратите это внимание. Напоминает, в его? Напоминает мне, как человек не чувствует себя здесь, сейчас, и пытается убежать от этого в какую-то зависимость, будь то алкоголизм, наркотики и так далее. Вот смотрите, какой получается парадокс. Я пытаюсь сказать следующее. Спасибо большое, Алексей. Я пытаюсь сказать следующее. Я пытаюсь сказать, что у нас мы как бы все время пытаемся от чего-то убежать. Вместо того, чтобы что-то найти. Но найти можно не вовне. Найти смысл можно только внутри себя. Ведь осознать человек может только смысл своего поведения. Осознаешь, что ты пытаешься убежать, и что ты не можешь найти что-то, что называется удовольствием внутри себя, внутри своего собственного осознания. Ты все равно остаешься зависимым. Хоть от яхт, хоть от отдыха на море. Да чего угодно. Давайте продолжим эту тему. Все-таки, мне кажется, она важная во время нашего следующего эфира. Спасибо всем участникам. Спокойной ночи. like sky and sea. There in your eyes, a woman beckons me. Unsteady, unsure, on high heeled dreams, woman unfolding